Глава 9. Вблизи поселок выглядел предельно уныло и чем-то напоминал те, что я видел в американских сериалах о сверхъестественном. Подсознание всегда подставляет знакомые образы и ассоциации, а других у меня не нашлось. Дома здесь стояли скромные, каменные, двухэтажные, с плоскими крышами, на которых ржавели изогнутые антенны и декоративные украшения. 37 лет — это, конечно, недолго, но большая часть зданий не выдержала испытания временем. Фасады покрылись трещинами, окна зияли черными дырами, краска выгорела и облезла. На уцелевших стенах темнели неровные пятна плесени. Невысокие каменные заборы покосились и частично рассыпались. Территории вокруг домов заросли сорной травой. Дорожное покрытие сохранилось, на нем не было даже трещин, но улицы в поселке выглядели в соответствии с остальным пейзажем. Грязь, обломки камней, прошлогодние листья, сухие корявые ветки, валяющиеся повсюду, органично вписывались в общую картину окружающего запустения. Тишина здесь стояла плотная, почти осязаемая, лишь шорох листвы на деревьях вдоль дороги, да едва уловимый шелест травы под легкими порывами ветра. Жутко и в то же время безумно притягательно. Наверное, подобные картины не могут вызывать в душе позитива, но Алексу было плевать на всю эту жуть. А Саня Соколов ощущал себя персонажем из тех сериалов и ничего, кроме предвкушения, не чувствовал. Да, вот так. Мне сложно соотнести все это с человеческими трагедиями. Поселок выглядел как декорации фильма или игры и по-другому не воспринимался. Собирались недолго. Искать машину лучше, пока на дворе светло, и к кораблю нам еще нужно будет вернуться. Идти по полю было легко, дышалось нормально, но без брони я чувствовал себя неуютно. К хорошему быстро привыкаешь. Сейчас мне очень не хватало кругового обзора и дронов, которые без доспеха контролировать не получится. С оружием тоже имелись немаленькие проблемы. Рукав можно носить только на левом предплечье поверх браслета с кристаллом. И его хватает только на 5 выстрелов с чудовищными интервалами в 7,5 секунд. С мечом проще, но все его функции без доспеха использовать не получится. Впрочем, сантиметровую броню я разрублю без особых проблем. Для этого не нужно брать оружие в левую руку. Меч управляется дистанционно, при этом рукав для его подзарядки не нужен. А батареи в рукояти хватит на 3-4 удара. С учетом всего этого я взял с собой автоматическую винтовку, 3 магазина к ней и пару гранат. Больше брать не было смысла. Пехотный бой никто тут устраивать не собирается. Случись что, нас прикроет корабль. Расстояние небольшое, и почти вся территория поселка простреливается. Айна выглядела обычно. Красивая и холодная, как самка вампира. Такому самоконтролю можно только завидовать. Я бы подумал, что принцесса напрочь лишена чувств, но помнил те ужас и отчаяние в ее глазах меньше получаса назад. Непонятно, зачем девушке нужна эта маска игрока в покер, но спрашивать не хотелось. Как нравится, так пусть себя и ведет. Главное, чтобы не доставляло проблем. Сейчас Айна была похожа на модель из армейской рекламы. Длинноногая, в светлом пятнистом комбинезоне, высоких берцах и форменной кепке. Девушка шла чуть позади, с облегченной винтовкой в руках, и контролировала отведенный ей сектор. Нет, понятно, что модель с такими глазами на земле найти не получится, но все остальное вполне соответствовало. Хоть снимай на камеру и сразу отправляй в номер. Кот по обыкновению ехал у меня на плече. Бегать по высокой траве ему было не очень удобно. Юки присматривала за мной и контролировала тылы, управляя оставшейся на корабле нейросетью. Солнце еще не зашло, до наступления полной темноты оставалось минут 40. И за это время нам следовало найти подходящий кар. Обе девушки считали, что машин в поселке хватает. Сейчас мы это проверим. И где будем искать? Остановившись у въезда в поселок, я оглядел 4 ржавых остово машин, стоящих у дороги, и указал на один из них. Эти вряд ли поедут. Вряд ли. Айна согласно кивнула. Нам нужно найти закрытые гаражи возле домов. Осмотрим несколько из них. А если ничего не найдем, пойдем в хозяйственный сектор. Там в мастерских должны быть законсервированные кары. Люди здесь вели хозяйственную деятельность. Значит, должна быть резервная техника. Хорошо, тогда показывай. Я сделал приглашающий жест. Я просто не знаю, как выглядят гаражи. Ничего не ответив, Айна пошла вперед, внимательно оглядывая дома, выстроившиеся вдоль дороги. Кот спрыгнул с плеча и скрылся в кустах на обочине. Я хмыкнул, проводил его взглядом и направился следом за девушкой, контролируя окрестности и стараясь не смотреть на ее покачивающиеся ягодицы. Первые эмоции от нашего знакомства уже улеглись. Но теперь было еще труднее воспринимать Айну исключительно как напарницу. Нет, даже мысли о том, чтобы рассматривать ее как подругу, не возникали. Дочь императора Кориана не одноклассница, чтобы допускать в общении с ней подобные фамильярности. Однако мужское естество никуда не денешь. Взгляд невольно цеплялся за ее изящную фигурку, а рефлексы тела явно не соответствовали моим разумным намерениям. Нужный дом обнаружился в полусотни метров от входа в поселок. Небольшой, двухэтажный, на вид сохранившийся лучше остальных, он имел две небольшие пристройки. Одна из них и привлекла внимание Айны. Следуя за принцессой, я прошел сквозь дыру в заборе на территорию дома. Огляделся и озадаченно хмыкнул. Слева, возле груды ржавого металла и гнилой древесины, в траве лежал человеческий череп. Странно. Мне почему-то казалось, что жители этой деревни изменились и куда-то ушли. Выходит, уйти получилось не у всех? Подойдя ближе и остановившись над находкой, я внимательно рассмотрел череп и мысленно выругался, заметив на нем глубокие борозды. При этом костей вокруг было немного, и все в основном разгрызены. Увиденное не добавляло оптимизма, ведь чтобы разгрызть берцовую кость, нужно иметь очень мощные челюсти. Не знаю, кто это сделал, но встречаться с ним мне совершенно не хотелось. Я не зоолог и не специалист по местным тварям, так что обойдусь без подобных знакомств. Мы сюда машину пришли искать, а не изучать местную фауну. «Эй, ты куда?» — крикнул я, заметив, что Айна направляется к дому. «Ты забыл, зачем мы сюда пришли?» Девушка остановилась, обернулась и указала на одну из пристроек. «Это гараж. Я иду проверить, есть ли там кар». «Давай ты без меня ничего не будешь проверять», — попросил я, стараясь сохранить спокойный тон. «Здесь может быть опасно, и лучше нам не разделяться». Айна на секунду задумалась, затем пожала плечами, но спорить не стала, и направилась ко мне. «Вряд ли здесь что-то может мне угрожать», — произнесла она, подходя ближе. «По сути, я воплощенный в человеке кристалл, не уступаю тебе в скорости реакции и принимаю любые решения мгновенно. Да, я физически слабее, но меня не так просто убить». «Пойми, я не тот Алекс», — со вздохом ответил я, стараясь изобразить мягкую улыбку. «В моих глазах ты хрупкая, слабая женщина. И как бы ты ни была сильна или подготовлена, с подсознанием не поспоришь. Я обязан тебя защищать, и это не обсуждается. Сейчас в любой ситуации я брошусь, чтобы тебя прикрыть. Просто учти это и подожди, пока я немного привыкну». «Хорошо, я подожду». Девушка кивнула и, подойдя, внимательно оглядела лежащие передо мной кости. При этом на лице принцессы не дрогнул ни один мускул. Она словно грядку с морковью рассматривала. Со стороны это выглядело забавно. Представляю, как в такой ситуации отреагировала бы моя сестра. «Этого человека кто-то сожрал», — кивнув на череп, пояснил я. «И этот кто-то, возможно, находится где-то поблизости». «У хищников сейчас много еды. Здесь хватает крупных травоядных животных». Она пожала плечами. «Эти кости старые. Им уже 37 лет. Считается, что в момент выброса энтропии часть разумных погибла, а другие изменились и принялись пожирать трупы. Я говорила тебе, что люди могли превратиться в кого угодно. Это как раз такой вариант. Но я не думаю, что в этом поселке кто-то остался». «Да, фантастическое приключение плавно превращается в зомби-апокалипсис». Я мысленно усмехнулся, а вслух произнес. «Наверное, ты права. Пошли в гараж. Не стоит терять времени». Этот поселок действительно очень напоминал американские городки из фильмов или игр. Те самые, где по утрам молоко оставляют прямо у дверей, а почтальоны катаются на велосипедах по ровным чистым дорогам. Однотипные аккуратные дома стояли ровными рядами примерно в 20 метрах от проезжей части, и никаких тебе огородов с теплицами. В самих Штатах я не был ни разу, но по таким вот городкам гулял часто. С дробовиком или даже с автоматической винтовкой, в зависимости от этапа игры. Сейчас ситуация похожая, и ощущения примерно такие же. Да, я понимаю, что это уже не игра, но и что с того? Мне так проще воспринимать окружающую реальность. Ворота гаража были закрыты, и мы направились туда через дом. Айна оказалась права. Энтропия распространилась мгновенно. Создавалось впечатление, что люди отсюда просто ушли. Мебель в доме стояла нетронутой, вещи лежали на своих местах, словно люди верили, что когда-нибудь сюда вернутся. На стенах все еще висели фотографии хозяев. Краски на них поблекли. Пластиковые рамки темнели разводами грязи, стекла потускнели, скрывая за собой лица. В воздухе витал затхлый запах старых стен и пропитавший их сырости. Покосившиеся столы прикрывал толстый слой пыли. На полу виднелись следы каких-то мелких животных. Людей здесь не было с тех самых пор. Мародеры тоже сюда не захаживали. Их просто тут быть не могло. Грустно. И именно поэтому мне проще воспринимать происходящее как игру. Даже сейчас в теле космодесантника не хватит нервов, чтобы пропускать через себя все эти людские трагедии. Мне совсем не интересно, как выглядели хозяева этого дома, какие были их мечты и страхи. Для меня они НПС. НПС — персонаж в играх, который не находится под контролем игрока. В компьютерных играх поведение таких персонажей определяется программно. Созданные разработчиками игры, чьи истории я могу узнать, только если захочу это сделать. Айна шла вперед, не оглядываясь по сторонам. Окружающая обстановка ей явно была безразлична, и это радовало. Врагу не пожелаешь иметь напарницей истеричку. Особенно, когда от нее может зависеть твоя жизнь. Лучше уж действительно ожившая кукла. С ней спокойнее. На бетонном полу возле входа в гараж лежала груда костей, запорошенных пылью, но все еще сохранивших очертания человека. Пластиковый комбинезон, в котором в момент смерти находился этот разумный, выглядел практически нетронутым. Машина тут тоже была, но она мало отличалась от тех, что стояли на дороге. Кузов проржавел и частично сгнил, а металлические панели покрылись сетью глубоких трещин. В полу зияли неровные дыры, краска осыпалась, контакты на батареях окислились и потемнели. Нормально сохранился только пластик, сиденья, колеса и стекла. К слову, этот кар был больше похож на земные автомобили, чем тот, на котором мы с Крамером ездили по аэродрому. Здесь был настоящий круглый руль, педали и приборная панель с цифровыми экранами. Внешне автомобиль походил на открытый армейский джип, внушительный и, наверное, проходимый. Вот только время безжалостно даже к машинам. Спустившись следом за мной по ступеням, Айна перешагнула через останки, обошла кар по кругу и заглянула в салон с видом эксперта. Лицо девушки оставалось невозмутимым, но я чувствовал ее разочарование. «Этот тоже никуда не поедет», — не глядя в мою сторону, со вздохом произнесла она. «Мне жаль». «Зато мы выяснили, что в домах можно больше не искать». Я пожал плечами. «Думаю, нужно сразу идти в этот, как его?» «Хозяйственный сектор», — коротко подсказала принцесса, и, перешагнув через кости, быстро направилась к выходу. Промышленная зона поселка представляла собой ровную площадку размерами примерно 200 на 300 метров. Вдоль северной стороны в строгом порядке тянулись каменные ангары. Массивные, с толстыми стенами из серого камня. Некоторые из них выглядели как небольшие цеха. На прилегающих территориях стояли заржавевшие станки, валялись инструменты и обломки механизмов непонятного назначения. Слева от въезда под полуобвалившимся навесом безвольно ржавели 6 колесных тракторов. Их кабины давно покрылись сетью трещин, а краска местами облезла, открывая взору изуродованный временем металл. В дальнем правом углу площадки высилась металлическая конструкция, смутно напоминающая огромный бесколесный комбайн. Возле нее аккуратными штабелями были сложены материалы различного назначения. Большая их часть уже сгнила и превратилась в труху, растворившуюся под воздействием времени и погоды. Сохранились лишь те, что были прикрыты потемневшим от времени пластиком. «Туда!» Айна указала на второй ангар, во дворе которого ржавели 2 легковых кара, и решительно направилась вниз по дороге. Сай, нахватавший где-то репьев, задрал хвостами, укнув, и побежал следом за ней. В этот момент проснулась молчавшая Юки. «Там внизу я прикрыть вас не смогу», — сухо проинформировала подруга. «Мешает холм, поэтому будьте аккуратнее. Здесь на дороге крайняя точка, куда достают лазеры. В случае чего... «Быстро бегите сюда!» «Понял тебя», — коротко кивнул я, и, проверив оружие, пошел вслед за принцессой. Ангар, к которому мы направлялись, имел ширину 20 метров и был разделен на 2 помещения. Левые ворота оказались полностью закрытыми, правые — распахнуты настежь. Одна створка заметно перекосилась и выгнулась. На прилегающей территории возле правого угла ангара стоял большой металлический стол, над которым нависала ржавая лапа подъемника. На асфальте догнивали куски металлических листов. У одного из находящихся тут автомобилей не хватало капота и переднего колеса. Второй выглядел как один большой кусок ржавчины. В центре площадки одиноко лежало драное кресло водителя. Вот даже не представляю, кто мог его туда положить. Солнце уже практически скрылось за горизонтом, и на дворе стояли глубокие сумерки. Освещения на площадке не было, и вглубь ангар не просматривался. Даже со своим усиленным зрением я различал только очертания каких-то стоящих в темноте механизмов. Впрочем, там нам, скорее всего, ловить нечего. «Отлично», — негромко произнесла Айна и указала рукой на закрытые ворота ангара. «Это блок консервации. Надеюсь, там что-то осталось». «Пошли смотреть», — облегченно выдохнув, предложил я. И в этот момент у ног яростно зарычал Сай. «Впереди враг», — коротко доложила в голове Юки. И одновременно с этим из темноты ангара вышла жуткая тварь. Какая-то безумная смесь собаки и крысы. Размером с теленка, поджарое, увитое мускулами тело чудовища, покрывала короткая грязная шерсть. Морда вытянутая, уши прижаты, пасть оскалена. Жутким клыкам позавидует доисторический хищник. Хвост длинный, крысиный. Хлещет из стороны в сторону. И все это в относительной тишине. Следом за первым чудовищем вышло второе, а за их спинами показались еще силуэты. Всего пять против наших двух винтовок и плазменного пистолета с 8-секундным откатом. Лазеры корабля сюда не достанут. Вдвоем убежать не получится. Впрочем, не все так плохо, как кажется. Ужаснее всего выглядели их глаза. Большие, желтые, с четкими человеческими чертами. Взгляды оценивающие, но мирно разойтись не получится. Твари видят, кто перед ними. Их совсем не пугают наши винтовки. Они ведь специально не оставляли перед ангаром костей и дожидались нас, не издавая ни звука. Слишком умные и, скорее всего, раньше были людьми. Вот только вряд ли кто-то из них в той жизни знал, что такое космодесант. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение. Я выхватил пистолет, шагнул навстречу чудовищам и рявкнул. «Беги в поселок! Быстро!» Одновременно с этим монстры взревели, бросились на нас, и события резко ускорились. С такого расстояния промахнуться нельзя. Нить плазмы рассекла темноту сгустившихся сумерек, и морда первого монстра превратилась в раскаленное облако. Рев чудовища захлебнулся, безголовая туша с разбегу рухнула на асфальт. Сунув пистолет в кобуру, я перехватил винтовку, и в этот момент слева загрохотал автомат. Принцесса и не подумала убегать. Выругавшись и оценив ситуацию, я вскинул винтовку и засадил длинную очередь в третью собаку. Тварь не смутила гибель товарки. Чудовище перепрыгнуло через труп и бросилось на меня, скрежетнув по асфальту когтями. Автомат в руках задрожал, брызнули в стороны гильзы, в лицо дохнуло кислятиной, плоть твари разорвали тяжелые пули. 30 разделяющих нас шагов собака пробежала за 4 секунды. Я знаю, я считал их, дожидаясь отката. Одновременно краем глаза следил за принцессой, но помочь ей не мог. Ужасное, страшное чувство беспомощности и злость. На себя, на нее, на эту поганую ситуацию. В слиянии с кристаллом короткие секунды боя превращаются в вечность. Но толку от этого мало. Ты понимаешь, что происходит, но повлиять на это не можешь. Остается только стрелять и смотреть. Айна действовала профессионально. Девушка стояла, правильно расставив ноги, и стреляла от плеча в бегущую на нее тварь. Автомат в руках принцессы почти не дрожал. 4 секунды. Это так много. Собаки добежали до нас одновременно, но моя уже подыхала. Последние пули рожка я задел монстру в пасть и резко сместился влево, выходя из зоны атаки. Противно хрустнули зубы, мелькнули в темноте желтые глаза, в лицо пахнула жуткая вонь из распахнутой пасти. Лапы чудовища подломились, а в следующий миг сильный удар в грудь опрокинул меня на асфальт. Подыхающая тварь все же достала меня перед смертью хвостом. Дыхание сбилось, грудь прорезала резкая боль, но долго я не валялся. Вскочил, выхватил пистолет, огляделся и обреченно выругался. Принцесса лежала на земле, безвольно откинув правую руку. Винтовка валялась рядом, бедра и живот девушки потемнели от крови. Атаковавшая ее собака неподвижно лежала в метре, широко распахнув пасть. Глаза чудовища остекленели, язык вывалился, шея была неестественно вывернута. Оставшиеся две собаки, четвертая и пятая, замешкались, сообразив, что их товарки мертвы. Но замешательство длилось недолго. Четвертая тварь побежала к принцессе, а пятая с ревом атаковала меня. Выстрел уже откатился, и я не раздумывал ни секунды. Мгновенно вскинув оружие, всадил заряд плазмы в шею четвертой собаки и резко ушел влево, уворачиваясь от зубов атакующего чудовища. Попал. Промахнуться было сложно. Морда бегущей к Айне собаки превратилась в облако раскаленного пара. а увернуться удалось лишь частично. Зубы промахнувшегося чудовища клацнули в сантиметре от бока, в лицо ударил очередной поток вони, и тварь задела меня плечом, пролетев вперед по инерции. В этот раз мне каким-то чудом удалось сохранить равновесие. Понимая, что перезарядить винтовку я не успею, я кинул ее на асфальт и сорвал с пояса меч. Противно скрежетнули огромные когти. Последняя собака, продолжая реветь, резко обернулась ко мне и бросилась в очередную атаку. Я шагнул ей навстречу и ударил. Этого оказалось достаточно. Лезвие меча угодило в череп и снесло твари полголовы. Рев оборвался, собака рухнула на землю, дернулась в конвульсиях и затихла. Над площадкой повисла оглушительная тишина. Мысленно выругавшись, я быстро оглядел изуродованные трупы чудовищ, повесил на пояс меч и побежал к Айне. Все тело ломило, грудь разрывалась от боли, каждый шаг отдавался в висках. Подбежав, я осмотрел девушку и выдохнул, заметив, что она еще дышит. Одежда принцессы была пропитана кровью, и это выглядело ужасно. Не зная, как поступать в таких случаях, я скинул ранец, опустился на колено и разорвал на девушке куртку. Осторожно расстегнул ее пропитанную кровью рубаху, осмотрел живот и бедра, затем подвис. Никаких ран не было видно. «Да хватит уже ее щупать!» — язвительно заметила Юки в голове. «Это чужая кровь. Возьми аптечку и достань из нее противошоковый препарат». «А раньше ты сказать не могла?» — хмыкнул я, облегченно выдохнув, и достал из ранца коробку с медикаментами. «Думала, сам сообразишь». В ответ усмехнулась подруга. «А ты одежду на ней принялся рвать. И тело зачем-то рассматривать. Айна, конечно, симпатичная девушка. Но для чего это делать сейчас?» «Поумничай еще, ага». Я открыл коробку и с сомнением осмотрел ее содержимое. «Лучше скажи, что здесь противошоковое?» «Синий цилиндр с двумя желтыми линиями». В голове раздался ровный голос принцессы. Айна открыла глаза и попыталась принять сидячее положение. «Она ведь, наверное, слышала весь наш разговор», — с улыбкой подумал я, помогая девушке сесть. Айна благодарно кивнула, забрала у меня нужный препарат и сделала себе инъекцию. После этого посмотрела на лежащий рядом труп собаки, перевела взгляд на меня и пояснила. «Я в порядке. Пуля казалась недостаточно. Добила касанием. Не рассчитала силы. Первый раз такое со мной, вот и...» Было видно, что девушка еще не до конца пришла в себя. Бледная, в крови, куртка разорвана. Впрочем, разговаривает нормально, как и всегда. Значит, и правда ничего страшного с ней не случилось. Боль по-прежнему разрывала тело на части, и я ввел себе дозу обезболивающего препарата. Затем поднялся на ноги, перезарядил пистолет, подобрал брошенную винтовку, прикрепил магазин и поинтересовался. «А почему ты не убежала? Кому я кричал?» «Ты бы погиб, и что бы я тогда делала?» Принцесса легко пожала плечами, посмотрела на меня и поднялась на ноги. «Ладно, пойдем проверим блок консервации. Времени у нас не так много». «Да уж». Я закинул на плечи ранец, поправил кобуру и, покачав головой, пошел следом за девушкой.